Глава 20. Но никакого взрыва не произошло. Консуэла сидела безмолвная и убитая. Порпора заговорил было с ней, но она сделала знак, чтобы он ни о чем ее не спрашивал. Вдруг она поднялась, подошла к клавесину, на котором стоял графин с холодной водой, и залпом стакан за стаканом опорожнила его. Затем, пройдясь несколько раз по комнате, не проронив ни слова, снова села напротив учителя. Суровый старик не понял всей глубины ее страдания. «Ну что?» — сказал он. «Обманул я тебя. Что ты думаешь делать теперь?» Мучительная дрожь пробежала по ее словно окаменевшему телу, и, проведя рукой по лбу, она проговорила. «Думаю, ничего не делать, пока не пойму того, что случилось». «А что тебе надо еще понять?» «Все, так как я ровно ничего не понимаю. Я силюсь найти причину своего несчастья и не нахожу. Что дурного сделала я Анзалетто, чтобы он мог разлюбить меня? Какой совершила проступок, чтобы он мог меня презирать? Вы-то, конечно, не можете ответить мне, раз я сама, роясь в глубине своей совести, не в состоянии отыскать ключ к этой тайне. О, тут есть какая-то непостижимая тайна. Мать моя верила в силу любовных зелий. Уж не чародейка ли это Карила?» «Бедная девочка», — сказал профессор, — «правда, здесь дело не обошлось без чар, но имя им тщеславие. Действует тут и яд, и зовется он завистью. Карила могла влить в него этот яд, но не она создала его душу, способную впитывать его. Яд уже был в порочной крови Анзалетто. Лишняя капля его превратила плута в предателя, неблагодарного, каким он всегда был, в клятвопреступника». «Какое же тщеславие! Какая зависть!» «Тщеславие его в том, чтобы всех превзойти, превзойти и тебя, а бешеная зависть к тебе, затмившей его». «Да может ли это быть? Неужели может мужчина завидовать преимуществам женщины? Неужели может возлюбленный относиться со злобой к успеху любимой? Значит, есть много такого, чего я не знаю и что не в состоянии понять». «Ты никогда этого не поймешь, но на каждом шагу будешь встречаться с этим в жизни. Ты узнаешь, что мужчина может завидовать таланту женщины, если он тщеславный артист. Узнаешь, что возлюбленный может со злобой относиться к успехам любимой женщины, если сфера их деятельности – театр. Ведь актер Консуэла не мужчина, он женщина. Он живет своим болезненным тщеславием, думает лишь об удовлетворении этого тщеславия, выступает, чтобы опьяниться тщеславием. Красота женщины вредит ему, ее талант затмевает, умаляет его собственный. Женщина – его соперник, или, вернее, он – соперник женщины. В нем вся мелочность, все капризы, вся требовательность, все смешные стороны кокетки. Таков характер большинства мужчин, подвязающихся на сцене. Бывают, конечно, великие исключения, но они так редки, так ценны, что пред ними надо преклониться. Им следует оказывать больше уважения, чем самым известным ученым. Но Анзалетто не исключение. Из всех тщеславных он наитщеславнейший. Вот в чем секрет его поступков». «Но какая непонятная месть! Какой жалкий, бессмысленный способ отмщения!» — проговорила Консуэла. «Как может Карилла утешить его в том, что публика в нем разочаровалась? Если б только он откровенно признался мне в своих мучениях, ведь стоило ему сказать одно слово, и я, быть может, поняла бы его. Во всяком случае, отнеслась бы к нему с сочувствием. Стушевалась бы, лишь бы уступить ему место». «Завистливым душам свойственно ненавидеть людей за то, что те якобы отнимают у них счастье. А в любви не то же ли самое? Разве наслаждения, доставляемые любимому существу другими, не кажутся отвратительными? Твоему возлюбленному внушает омерзение публика, венчающая тебя лаврами, тогда как тебе внушает ненависть соперница, опьяняющая его наслаждением. Разве не так?» «Вы высказали глубокую мысль, дорогой учитель, я должна в нее вникнуть». «Это истина. Анзалетто ненавидит тебя за твой успех на сцене, а ты ненавидишь его за те наслаждения, которые ему дарит в своем будуаре Карилла». «Нет, я не в состоянии ненавидеть его, и вы помогли мне понять, что было бы низко и постыдно ненавидеть мою соперницу. Значит, весь вопрос в том наслаждении, которым она его опьяняет и о котором я не могу думать без ужаса. Но почему же? Не знаю. Ведь если это преступление безотчетно, Анзалета тоже не так уж виновен, относясь с ненавистью к моему успеху. Ты готова все истолковать так, чтобы найти оправдание его поведению и чувствам. Нет, Анзалета не так невинен и не так достоин уважения в своем страдании, как ты. Он обманывает, унижает тебя, тогда как ты стремишься его оправдать. Впрочем, я вовсе не хотел пробуждать в тебе ненависть, а только спокойствие и безразличие. Поступки этого человека проистекают из его характера. Ты его никогда не переделаешь. Примирись с этим и думай о себе. О себе? То есть о себе одной? О себе без надежды, без любви? Думай о музыке, о божественном искусстве. Неужели, Консуэла, ты посмеешь сказать, что любишь искусство только ради Анзалета? Я любила искусство и ради самого искусства. Но я никогда не разделяла в мыслях эти две неразделимые вещи – свою жизнь и жизнь Анзалета. И когда эта неотъемлемая половина моей жизни будет от меня отнята, я не представляю себе, как я смогу любить еще что-либо. Анзалета был для тебя только идеей, которой ты жила. Ты заменишь ее другой, более возвышенной, более чистой, более живительной. Твоя душа, твой талант, все твое существо не будет более во власти непрочного обманчивого образа. Ты постигнешь высокий идеал, свободный от земной оболочки, мысленно вознесешься на небо и соединишься со священными брачными узами с самим Богом. Вы хотите сказать, что я сделаюсь монахиней, как вы мне когда-то советовали? Нет, это значило бы ограничить твое артистическое дарование одним жанром музыки, а ты должна охватить все. Чему бы ты себя ни посвятила, где бы ты ни была, на сцене или в монастыре, везде ты сможешь быть святой, небесной девой, невестой священного идеала. То, что вы говорите, так возвышено, так полно таинственных образов. Позвольте мне уйти, дорогой учитель. Я должна сосредоточиться и понять себя. Совершенно верно, Консуэла, ты должна понять себя. До сих пор ты не знала себя, отдавая всю свою душу, всю свою будущность существу, которое стоит ниже тебя во всех отношениях. Ты не понимала своего назначения, не видела, что тебе нет равных, и что, следовательно, у тебя не может быть спутника в этом мире. Тебе нужно одиночество, нужна полная свобода. Я не желаю тебе ни мужа, ни любовника, ни семьи, ни страсти. Никаких бы то ни было уз. Вот как я всегда представлял себе твое будущее, вот как я понимал твой жизненный путь. В тот день, когда ты отдашься смертному, ты утратишь свою божественность. Ах, если бы Минготти и Мальтени, мои знаменитые ученицы, мои великие создания, послушались меня, они не имели бы соперниц на земле. Но женщина слаба и любопытна. Тщеславие ослепляет ее, суетные желания волнуют, причуды увлекают. Спрашивается, что дало им удовлетворение этих порывов? Душевные бури, усталость, потерю или ослабление их таланта? Разве ты не захочешь превзойти их, Консуэла? Разве у тебя нет стремления, парящего выше суетных благ земных? Разве ты не согласишься заглушить в себе голос сердца, чтобы стяжать прекраснейший венец, каким когда-либо был увенчан гений? Долго еще говорил Порпора с выразительностью и красноречием, которых мне не передать. Консуэла слушала его, опустив голову и устремив глаза в землю. Когда, высказав все, он умолк, она проговорила. «Учитель, вы великий человек, но я слишком ничтожна, чтобы понять вас. Мне кажется, что вы оскорбляете человеческую природу, осуждая самые благородные ее страсти. Мне кажется, что вы хотите подавить инстинкты, вложенные в нас самим Богом, и как бы обожествляете чудовищный противоестественный эгоизм. Быть может, я поняла бы вас лучше, будь я более доброй христианкой. Постараюсь ею сделаться. Вот все, что я могу вам обещать». Она поднялась, чтобы уйти, спокойная на вид, но с истерзанной душой. Порпора, этот великий композитор и непреклонно суровый человек, пошел проводить ее до дому. Дорогой он продолжал наставлять ее, но убедить так и не смог. Все же после разговора с ним ей стало немного легче, ибо он открыл ей широкое поле для глубоких и серьезных размышлений. На фоне их преступления Анзалета тускнело как частность, послужившая болезненным, но значительным началом бесконечных дум. Много часов провела она в молитве, слезах и размышлениях. и, наконец, заснула с сознанием чистой совести и с надеждой на милосердие и помощь Бога. На следующий день Порпора зашел к ней сказать, что назначена репетиция гиперменестры для Стефанини, который должен петь вместо Анзалетто, ибо Анзалетто заболел, не встает с постели и жалуется на потерю голоса. Первым побуждением Консуэло было бежать к нему, чтобы за ним ухаживать. «Избавь себя от этого труда», — остановил ее профессор. «Анзалетто чувствует себя прекрасно, таково мнение театрального врача. Вот увидишь, вечером он отправится к Карилле. Но граф Джустиньяни, который отлично понимает, что все это значит, и не будет особенно горевать, если молодой тенор прекратит свои дебюты, запретил доктору выводить его на чистую воду и попросил добряка Стефанини ненадолго вернуться на сцену». «Боже мой, что же задумал Анзалетто? Неужели он так пал духом, что собирается бросить сцену?» «Да, сцену театра Сан-Самуэле. Через месяц он едет с Кариллой во Францию. Тебя это удивляет? Он бежит от тени, которую на него бросает твой успех. Отдает свою судьбу в руки женщины менее опасной, а потом, конечно, бросит ее, как только перестанет в ней нуждаться». Консуэло побледнела и прижала руки к сердцу, готовому разорваться. Быть может, в ней жила еще надежда вернуть Анзалетто. Быть может, она собиралась, кротко пожурив его, сказать ему, что лучше сама уйдет со сцены. Весть эта была для нее как удар кинжала. Мысль, что она больше не увидит того, кого любила так сильно, не укладывалась в ее голове. «Это какой-то дурной сон!» — вскричала она. «Мне надо пойти к нему, пусть он объяснит мне, что значит весь этот бред. Он не может уехать с этой женщиной. Это было бы для него гибелью. Я не могу этого допустить. Я удержу его, объясню, в чем его истинные интересы, если правда, что никакие другие доводы уже не действуют на него. Пойдемте со мной, дорогой учитель. Нельзя же бросить его так». «Я сам брошу тебя и брошу навсегда», — закричал в негодовании Порпора. «Если ты допустишь подобное малодушие, умолять этого негодяя, отвоевывать его у какой-то Кариллы. О, святая Цицилия, берегись своего цыганского происхождения и старайся побороть в себе безрассудные бродяжнические инстинкты. Идем, тебя ждут на репетиции. А сегодня вечером ты насладишься пением с таким мастером, как Стефанини. Ты увидишь артиста просвещенного, скромного и великодушного». Порпора потащил ее в театр, и здесь впервые Консуэло поняла весь ужас жизни артиста, эту зависимость от публики, вечную необходимость заглушать собственные чувства, подавлять собственные волнения для того, чтобы постоянно изображать чужие чувства и заставлять волноваться других. Эта репетиция, затем переодевание и сам спектакль были для нее настоящей пыткой. Анзалетто не появлялся. Через день ей пришлось выступить в комической опере «Галуппи» «Арчифанфану, король сумасшедших». Вещь эту ставили ради Стефанини, который превосходно исполнял в ней комическую роль. Консуэло вынуждена была смешить тех, у кого раньше вызывало слезы. Затаив в груди смертельную тоску, она все-таки умудрилась быть блестящей, обворожительной и даже забавной. 2-3 раза рыдания начинали душить ее, но они изливались в какой-то неестественной веселости, которая испугала бы тех, кто мог бы понять ее причину. Когда она вернулась в свою уборную, с ней случилась истерика. Публика громко требовала ее, желая устроить овацию. Так как она все не выходила, поднялся страшный гам. Зрители порывались ломать скамейки, перелезать через рампу. Стефанини пришел за ней и, полуодетую, растрепанную, бледную как смерть, потащил на сцену, где ее буквально засыпали цветами. Кто-то бросил к ее ногам лавровый венок, и она вынуждена была нагнуться, чтобы его поднять. «Дикие звери», — шептала она, возвращаясь за кулисы. «Красавица моя», — сказал ей старый певец, поддерживая ее под руку. «Ты совсем больна. Но вот эти пустяки», — прибавил он, передавая ей целый сноп подобранных для нее цветов, — «чудодейственное средство от всех недугов. Подожди, свыкнешься, и придет время, когда ты будешь чувствовать нездоровье и усталость только в те дни, когда тебя забудут увенчать лаврами». «Да чего они пусты и ничтожны», — подумала бедная Консуэло. Вернувшись в свою уборную, она упала без чувств на ложе из цветов, подобранных на сцене, и как попало брошенных на софу. Камеристка побежала за доктором. Граф Джустиньяни на несколько минут остался наедине с прекрасной певицей, бледной и надломленной, как ветки жасмина, в которых она утопала. Взволнованный, опьяненный страстью, Цзустиньяни совсем потерял голову и в безумном порыве бросился к ней, надеясь своими ласками привести ее в чувство. Но первое же прикосновение его губ к чистым губам Консуэла пробудило в ней отвращение. Она пришла в себя и оттолкнула его, словно змею. «Прочь!» — крикнула она точно в бреду. «Прочь, любовь, ласки, сладкие речи! Никогда не будет у меня ни любви, ни мужа, ни семьи, ни любовника! Учитель мой прав. Свобода, одиночество, высокий идеал, слава!» И тут она разразилась такими раздирающими сердце рыданиями, что перепуганный граф бросился на колени и стал ее успокаивать. Но он не мог найти слов утешения для этой истерзанной души, а его бушующая страсть, которая в эту минуту дошла до предела, невольно рвалась наружу. Ему слишком понятно было отчаяние обманутой любви. Он стал говорить ей о своих чувствах с воодушевлением человека, не потерявшего еще надежды на взаимность. Консуэла как будто слушала его и, машинально отнимая у него свою руку, улыбнулась ему растерянной улыбкой, в которой графу почудилось слабое поощрение. Некоторые мужчины проявляют безукоризненный такт и большую проницательность в светских отношениях, но ничего не смыслят в отношениях иного рода. Явился доктор и прописал входившие тогда в моду успокоительные капли. Затем Консуэла закутали в плащ и отнесли в гондолу. Граф тоже вошел туда вместе с певицей, поддерживая ее и продолжая нашептывать ей слова любви, казавшиеся ему такими красноречивыми и убедительными, что он не переставал надеяться на успех. Спустя четверть часа, не слыша отклика, граф стал молить Консуэла сказать ему хоть одно слово, подарить хоть один взгляд. «Что же мне сказать?» — проговорила она, как бы очнувшись от сна. «Я не слышала вас». Цзустиньяни был обескуражен, но решил, что более удобного случая, пожалуй, никогда не представится, и что сейчас эта надломленная душа более доступна, чем будет потом, когда девушка вооружится рассудком. Он снова заговорил о своей любви, и снова ответом было то же молчание, та же растерянность. Но все его попытки обнять и поцеловать Консуэла встречали неизменное сопротивление. Инстинктивное, для гнева у нее не было сил. Когда гондола причалила, Цзустиньяни хотел было на минуту удержать певицу, все еще надеясь добиться от нее хоть одного обнадеживающего слова. «Простите, сеньор граф», — наконец проговорила она кротко, но равнодушно. «Я сейчас очень слаба и плохо вас слушала, но поняла все. Да, я прекрасно вас поняла. Дайте мне ночь на размышление. Дайте мне прийти в себя. А завтра, да, завтра, я вам отвечу откровенно». «Завтра? О, дорогая Консуэла, да это целая вечность. Но я готов покориться, если вы позволите мне надеяться, что, по крайней мере, ваша дружба...» «Да, да, вы можете надеяться», — странным тоном ответила Консуэла, выходя на берег. «Но не идите за мной», — прибавила она повелительным жестом, указывая ему на гондолу. «Иначе вам уже не на что будет надеяться». Стыд и негодование вернули ей силы, но то был первый лихорадочный подъем, вылившийся, когда она стала подниматься по лестнице, в какой-то страшный язвительный смех. «Вы очень веселый, Консуэла!» — послышался в темноте голос, при звуке которого она едва не лишилась сознания. «Поздравляю вас с таким веселым расположением духа!» «О да!» — воскликнула она, с силой хватая Анзалета за руку и быстро поднимаясь с ним к себе в комнату. «Благодарю тебя, Анзалета, ты прав, что поздравляешь меня. Я действительно весела, да-да, бесконечно весела!» Анзалета, ожидая ее, уже успел зажечь лампу, и когда голубоватый свет упал на их измученные лица, они испугались друг друга. «Мы очень счастливы, не правда ли, Анзалета?» — резко сказала она, горько усмехнувшись, и слезы так и потекли у нее из глаз. «Скажи, что ты думаешь о нашем счастье?» «Я думаю, Консуэла», — ответил он с такой же горестной усмешкой, хотя глаза его при этом оставались сухи, что нам было не особенно легко на него согласиться, но что в конце концов мы с ним свыкнемся. Мне кажется, ты прекрасно свыкся с будуаром Кариллы. А ты, я нахожу, совершенно освоилась с гондолой господина графа. Господина графа? Тебе, значит, было известно, Анзалета, что граф хочет сделать меня своей любовницей? И чтобы не мешать тебе, моя милая, я скромно удалился. Ах, ты знал это. И выбрал этот момент, чтобы меня бросить? Разве я поступил плохо? Разве ты недовольна своей судьбой? Граф — великолепный любовник. Куда же было соперничать с ним, жалкому провалившемуся дебютанту? Порпора был прав. Вы низкий человек, уйдите отсюда. Вы не стоите того, чтобы я оправдывалась перед вами, и мне кажется, ваше сожаление даже оскорбило бы меня. Слышите, уходите. Но, уходя, знайте, что вы можете дебютировать в Венеции и даже вернуться с Кариллой в Сан-Самуэле. Никогда дочь моей матери не появится больше в этом гнусном балагане, величаемым театром. Значит, дочь вашей матери, цыганки, собирается изображать знатную даму на вилле Дзустиньяни на берегу Бренты? Что ж, это блестящее будущее, я очень рад за вас. О, моя дорогая матушка! Воскликнула Консуэла, бросаясь на колени около своей кровати и пряча лицо в одеяло, в свое время служившее смертным покрывалом цыганки. Анзалета был испуган и потрясен отчаянием Консуэла, ужасными рыданиями, разрывавшими ей грудь. Угрызения совести внезапно проснулись в нем, и он бросился к подруге, чтобы обнять ее и поднять с пола. Но тут она сама вскочила на ноги и, оттолкнув его с несвойственной ей силой, вытолкала за дверь, крича ему вслед: «Прочь отсюда! Прочь из моего сердца! Прочь из моей памяти! Прощай! Прощай навсегда!» Намерение, с которым Анзалетта шел к Консуэло, было чудовищно эгоистично. И все же это было лучшее, что он мог придумать. Не чувствуя в себе сил расстаться с Консуэло, он, казалось ему, нашел способ все примирить. Рассказать ей об опасности, угрожающей со стороны влюбленного Дзустиньяни, и тем самым вынудить ее покинуть театр. Его план, конечно, воздавал должное чистоте и гордости Консуэло. Он прекрасно знал, что она не способна ни на какие компромиссы, не способна пользоваться покровительством, из-за которого могла бы краснеть. В его преступной и порочной душе все-таки жила непоколебимая уверенность в невинности Консуэло. Он знал, что найдет ее такой же целомудренной, верной и преданной, какую оставил несколько дней назад. Но как совместить это преклонение перед нею, желание оставаться ее женихом и другом, с твердым намерением продолжать связь с Кариллой? Дело в том, что он хотел вместе с любовницей вернуться на сцену, и, конечно, в такой момент, когда его успех всецело был в руках Кариллы, не мог расстаться с нею. Таков был дерзкий и подлый план, созревший в его голове. А к Консуэло он относился так, как итальянские женщины относятся к Мадоннам. В часы раскаяния они молят их о прощении, а когда грешат, прикрывают их лик занавеской. Однако, когда он увидел ее на сцене в комической роли, такой блестящей и на вид такой веселой, в душу его закрался страх, что он потерял на обдумывание своего плана слишком много времени. Увидев, что она вошла в гондолу графа, а потом услышав ее истерический смех и не почувствовав в нем всего отчаяния измученной души, он решил, что опоздал, и в нем закипела досада. Но когда, возмущенная его оскорблениями, она с презрением выгнала его, он снова почувствовал к ней уважение, смешанное со страхом, и долго стоял на лестнице, а потом бродил по берегу, ожидая, что она его позовет. Он отважился даже постучаться к ней и, стоя за дверью, молить о прощении, но гробовое молчание царило в комнате, куда ему уже никогда не суждено было войти вместе с Консуэло. Смущенный, подавленный, ушел он к себе, намереваясь на следующий день вернуться снова и добиться большего успеха. «Так или иначе, — говорил он себе, — план мой будет осуществлен. Она знает о любви графа, дело наполовину сделано». Измученный усталостью, он за лето долго спал на следующее утро, а после полудня отправился к Карилле. «Поразительная новость! — воскликнула она, раскрывая ему объятия. — Консуэло уехала!» «Уехала? С кем? Куда?» «В Вену, куда ее отправил Порпора и куда сам он собирается ехать за ней следом. Эта хитрая девчонка провела нас всех. Она была приглашена на императорскую сцену, где Порпора ставит свою новую оперу». «Уехала! Уехала, не сказав мне ни слова!» — закричал Анзалетта, бросаясь к двери. «О, теперь тебе уже не найти ее в Венеции!» — злобно смеясь и торжествующе глядя на него, проговорила Карилла. «С рассветом она села на корабль и отправилась в Пелестрину. Сейчас она уже далеко. Дзюстиньяни, которого она провела, он воображал, что пользуется у нее успехом, просто в бешенстве. Даже захворал. Только что по его поручению приходил Порпора и просил меня петь в сегодняшнем спектакле. Стефанини страшно устал от театра, жаждет отдохнуть, наконец, на своей вилле и мечтает, чтобы ты возобновил свои дебюты. Итак, знай, завтра тебе предстоит снова выступать в Гипермнестре. Сейчас я иду на репетицию, меня ждут. Если не веришь, пойди прогуляйся по городу, сам убедишься, что все это правда». «О, Фурия! Ты победила!» — вскричал Анзалетто. «Но ты убиваешь меня!» И он упал без чувств на персидский ковер куртизанки.